Бар был почти пуст, а поломанные стулья без спинок окружали лишь два покосившихся столика. Стул плантатора, как стул в комнате Гарри, каким-то чудом еще сохранил четыре ножки обрубка, но шатался так, что, сидя на нем, нельзя было даже вытянуть ноги, так как в любую минуту можно было благополучно растянуться на полу. За стойкой бара, прямо под голой лампочкой, виднелась огромная зеленоватая тень. Это было засиженное мухами и вконец потрескавшееся зеркало. На стойке было несколько стаканов из толстого стекла, но бутылок нигде не было видно. Под потолком болтался вентилятор, который по форме напоминал пропеллер пионеров мировой авиации. Он как-то судорожно, конвульсивно подергивался. Несмотря на эти потуги, воздух в помещении был спертым и удушливым. В прошлый раз здесь хорошо повеселились ребята, и Ма Чанг решила все оставить как есть. Это объяснение разрушений и запущенности внешней обстановки бара последовало от худощавого и лысого человека, который стоял, опираясь локтями о стойку бара. Его голубая рубашка и джинсы находились в таком состоянии, как будто он не снимал их с себя несколько недель. Он кивнул в сторону крепкого мужчины с льняными волосами, который, пристроившись в углу, что-то черкал, кажется, стенографическими знаками, в свой блокнот для рисовальной бумаги. Это Санди. Пашет из Морсби сразу на несколько газет в Сиднее. Кроме того, сотрудничает под другим именем с целой сетью американских изданий, не говоря уж о BBC. Бедняге приходится каждый материал переписывать четыре раза и каждый раз по-новому. Небось, писательская чесотка замучила. «Не волнуйся, друган, не замучила», — ответил Санди. Он бросил ручку, встал, потянулся и почесал свою грудь, обросшую спутанными и рыжими, как у викинга, волосами, которые все норовили вылезть из-под распахнутого ворота рубахи. У него был дружелюбный, но острый взгляд человека, который вполне был способен выпить стакан пива, купленного другим, а потом описать его в четырех разных материалах, как бокал с двойным виски. Гарри тут же подумал: «Я не хочу, чтобы он вмешивался. Я не хочу давать ему никакой информации, но...» Может, этот парень как-нибудь случайно и разузнал, что здесь произошло вечером в последний вторник? Санди покосился на Гарри и взял на изготовку ручку и блокнот. «Это ты, что ли, тот парень из Нексуса, которого понесла вчера нелегкая в отель Paradise Bay?» Гарри молча кивнул. «Ну и тебя там заворотили назад, да?» Гарри снова кивнул. «Ты слыхал о взрыве рыболовного катера?» Гарри кивнул. «Это правда, что все туристы из отеля сгинули без следа?» «Не могу сказать, я не знаю, что там произошло». «Достаточно, приятель, так и запишем», — сказал Санди, и, склонившись над блокнотом, стал писать и говорить вслух. Утомленный свидетель сообщил о невозможности миновать военные кордоны, окружающие роскошный отель Paradise Bay. Точка. Воды, кишащие акулами, конечно, проверят с водолазами, но тайна, похоже, так и останется тайной. Точка. Надежда отыскать пропавших туристов есть, но она очень мала. Точка. Худой и лысый вертел рычаг настройки транзисторного приемника. Сначала слышалось только шипение и какие-то неразборчивые восклицания. Наконец удалось поймать мрачную военную музыку. Они крутят эту паршивую дрянь на радио Пауэ с самого рассвета, — проворчал лысый и пояснил для Гарри. — Ждем, затаив дыхание, выступления Раки. К тому времени, как были опустошены 15 банок Фостерс за счет Гарри, он уже знал, что лысого зовут Биллом, что он плантатор, что родом из английского Манчестера, что приехал сюда в 1947 году, будучи еще юнцом и начитавшись книжек Роберта Льюиса Стивенсона. Билл пожаловался Гарри на то, что Стивенсон обманул его. Наверное, он писал специально с той целью, чтобы его читатели не узнали правду о южных морях. Ведь читателям что было нужно? им подавай нежных и преданных слуг из числа туземцев, которым неведомы понятия обман и предательство, которые вечно будут обмахивать тебя пальмовым опахалом при свете луны на пляжном пикнике. Им подавай смуглых служанок, у которых груди размером с кокосовые орехи и которые будут вечно покачиваться перед твоими глазами. Читатели Стивенсона не хотели и слышать о мошке и инфекциях, о жаре, которая душит тебя почище любой веревки. Они не верят в то, что у здешних служанок груди похожи на бурдюки, из которых вылили предварительно всю воду. Гарри пододвинул еще банку с пивом к этому говорливому и нудному старикану и спросил: «Тогда что вам мешает вернуться обратно в Манчестер?» «Нет, Билл уже непоправимо отощал, слишком постарел и вообще сломался. В Пауи он подметил только две хорошие вещи. Во-первых, жизнь дешевая, а во-вторых, не надо платить деньги за курорт у моря. Но если бы этот старый козел Стивенсон был бы еще жив, Билл бы все отдал за то, чтобы только придушить его». В приемнике вдруг послышался какой-то душераздирающий вопль, музыка пропала, и дальше слышалось лишь ровное гудение. Билл попытался вновь поймать частоту, но с первого раза ничего не получилось. Желая ободрить старика, бармен сказал ему: «Радио твое накрылось, но мальчик миссис Чанг тебе его живо починит. Кроме него никто не сможет». Продолжая бесцельно крутить ручку настройки, Билл пояснил: «Рональд Чанг — единственный настоящий мастер на всем острове. Кстати, в этом кроется одна из тех причин, по которым Чанги пользуются здесь таким влиянием. Островитяне ни бельмеса не соображают в технике, так что сын миссис Чанг является единственным местным наладчиком всякой аппаратуры. У него нет конкурентов». Садни кивнул, соглашаясь с Биллом. «Он просто втыкает новые батарейки в транзисторы, заливает масло в пересохшие моторы и заклеивает проколы в колесах велосипедов. А иначе островитяне уже давно выкинули бы все на помойку. Нет, это интересно. Сели батарейки в приемнике, тащи его на свалку. Проколол шину, долой весь велосипед. Копи на новый». Биллу, наконец, удалось вновь поймать по радио что-то членораздельное. Правда, во второй раз Рональд Чанг уже поступает хитрее. Он говорит, что машина накрылась медным тазом уже окончательно. Островитянин идет покупать новый велик или швейную машину, а Рональд быстренько чинит сломанную модель и перепродает ее другому. Можно сказать, что Рональд осуществляет круговорот в природе. Билл захохотал. Военный марш резко прервался. Стали раздаваться какие-то крики и свист, и вдруг объявили генерала Раки. Это было расширенное выступление генерала по тезисам, оглашенным в его же краткой речи по радио в Порт-Морсби. Гарри тогда имел возможность послушать. Голос генерала по радио звучал торжественно и мощно. Создавалось такое впечатление, будто он хотел уверить слушателей в том, что смотрит не на студийный микрофон, а на просторы земли обетованной. Правосудие, справедливость, свобода, храбрые солдаты. Не могу игнорировать голос народа, поэтому с готовностью иду на ответственный шаг занятия поста президента. Временная жестокость до проведения демократических выборов. Социальные и экономические реформы. Господи, обычная болтовня, — зевнул плантатор Билл. Он выключил приемник, и туман мечтаний, навеянный генералом, стал потихоньку развеиваться и выветриваться из душного помещения бара. — «Эй, ну ты хорош! Я же слушаю! — запротестовал журналист. Размеренный, но взволнованный голос генерала Раки вновь наполнил комнату. Президент как раз стал говорить о том, что приближающееся воскресенье объявляется праздником. Сначала состоится религиозная церемония принесения небесам благодарения за избавление острова от дегенеративного марксиста президента Обе. Затем будет обильный и бесплатный пир из свинины и пива. Сразу по вступлении в должность новый президент начнет навещать деревни на вертолете и разбрасывать деньги на праздник. Каждый шаман получит по великолепному красному телефонному аппарату из пластмассы, а каждый лулуай — по часам с Микки Маусом. «Умно», — произнес плантатор. «Никто из островитян даже не замечает палаты парламента. Народные избранники сидят по своим кабинетам с сережками в носах и ни черта лысого во всем этом не понимают. Все решения принимаются вождями лулуаи, в том числе и решения, по которым положено бы голосовать. А на лулуаи здорово влияют шаманы, это я вам говорю. Это уж вы будьте спокойны». «Ради Господа Бога, заткнитесь!» — взревел журналист. В ту самую минуту Раки стал повторять свое выступление на английском. К сведению заморских слушателей. «Ну, конечно», — вновь заговорил плантатор. «Ладно, моя очередь платить». И тут он в первый раз заплатил за очередные несколько банок пива. Затем проговорил задумчиво. «Раки так себя ведет, как будто он сам бог Килибоб. Смотрите, сначала он объявляет о праздновании Дня Избавления. Затем он поясняет, что собирается наведаться в каждую деревню, явившись с небес, со свиньями и карго. Символом карго обычно бывают часы. А шаману — телефон. Если у него даже не будет настоящего аппарата, он будет пользоваться воображаемым. Для чего? Поболтать лишний раз с богом Килибобом. Островитяне замечают, что белые обычно сначала посидят за этими штуками и только потом принимают решение». Только заговорили о телефоне, как за спиной Гарри появился Фредди, который тронул его за локоть и сказал: «К телефону, хозяин». Это звонил из Питтсбурга Джерри Пирс. Если кратко сформулировать смысл его сообщения, то оно заключалось в категорическом требовании найти пропавших без вести людей из Нексуса живыми или мертвыми. Нексус не может себе позволить в одночасье лишиться всего руководства. Да и что Джерри будет говорить всем их пропавших? После этой фразы Гарри, наконец, до конца осознал, какой силы на него осуществляется давление. Он до конца осознал, какую на него повесили проблему. Шутка ли, руководство компании практически на 100%? Впрочем, он решил, наконец, что пришло его время требовать и говорить повышенным тоном. «Джерри, тебе, конечно, легко сейчас на чем-нибудь настаивать и трясти меня за грудки», — сказал Гарри. «Потому что ты видишь Куинстоун рядовой точкой на географической карте. Но не подумай часом, что это такой же обычный город, как любая западная столица. Куинстоун — это так же нормально, как охотник за человеческими головами на вечеринке с коктейлями». Гарри представил Джерри, сидящим в своем кабинете, уставленным компьютерами, с секретарями и секретаршами. Там все чисто, свежо, благоухает, стиранное белье и одежда. Какой пустяк, казалось бы. «Джерри, ты представить себе не можешь, что это такое находиться здесь!» — воскликнул Гарри и стал обстоятельно рассказывать о здешней псевдокомпетентности, бюрократических препонах, коррупции, доходящей до открытого цинизма, отсутствии интереса властей к задуманному им поиску. Но Джерри, казалось, ни черта не понимал. «А что там у вас делает Кэрри?» — спросил он. «Это ведь по его части?» Гарри объяснил, что Кэрри пашет в поте лица, делает все, что в его силах для того, чтобы расшевелить местное Министерство внутренних дел и американское консульство в Морсби. Но все не так просто в мире, к которому имеет отношение новый президент Раки. «Джерри, если бы на удаленном тропическом островке пропал президент General Motors вместе с половиной своего совета директоров, в течение 24 часов этот жалкий остров был бы окружен эскадрой авианосцев США. Небо над островом почернело бы от армады геликоптеров последней модели, оснащенных новейшей аппаратурой обнаружения, включая и инфракрасные приборы, с помощью которых удалось бы разглядеть на Земле абсолютно все, вплоть до последней букашки. И дюйм за дюймом эта тропическая земля была бы похоронена под бомбами флотской артиллерии. На что ты намекаешь, Гарри? Я намекаю на то, что найти их по силам тебе, Джерри. Я же просто свидетель на месте происшествия. В таком случае, — сказал Джерри, — тебе лучше вернуться поскорее в Сидней, пока из свидетеля не превратился в кого-нибудь более достойного сочувствия. Мы не хотим дальнейших проблем. Поняв, что дальше следует говорить осторожнее, Гарри продолжил. Тут может выясниться кое-что интересное для меня. Надеюсь, ты уже получил мой телекс об особых финансовых приготовлениях в отношении местного начальства. Да. Какая-то дикая история со всем этим. Нонсенс. Нет никаких оснований для задержки платежей. Это создает неприятный прецедент и, кроме того, неэтично. Гарри сказал, мы сейчас говорим с тобой не об этике, Джерри. Здесь ничто просто так не делается. Все поставлено на крепкую денежную основу. Решающее предпочтение отдается наличности. Об этом тоже не забывай. Жаль, что мы прекратили те платежи. Это же было решение совета директоров. Мы начали тогда работать с другой шарашкой, если ты помнишь. А тот человек в те дни не пользовался абсолютно никаким влиянием на острове. Зато теперь пользуется Джерри. И, похоже, будет пользоваться еще долго. Знаешь, не очень-то хочется щеголять перед тобой чинами, Гарри, но не забывай, что обязанности президента пока что исполняет твой покорный слуга, — рявкнул Джерри. Разумеется, с этой стороны я тоже подойду и сделаю все, что смогу. Ты только что сказал, что и Кэрри делает на Пауи все от него зависящее. Значит, все, что должно быть сделано, будет сделано. Но у нас еще есть как-никак компания, которой нужно управлять, и держатели акций, которым нужно будет все как-то объяснить. Вот ты, наверное, еще не знаешь, а наши акции упали на 8,5 пунктов после того, как газеты сообщили о том, что президент и половина совета директоров компании бесследно исчезли. На Уолл-стрит все настойчиво интересуются, кто же управляет нашей компанией. Поэтому возвращайся-ка ты в Сидней, там твое место, там ты нужен. Это приказ, и сразу добавлю, что он одобрен оставшейся частью совета. Положив телефонную трубку, Джерри подхватил папочку, на которой было выведено «Чрезвычайные планы по острову Пауи», и кинул ее в ящик своего письменного стола. На ящике было написано «Для бумаг, ожидающих решения». Вконец разочарованный Гарри возвратился в бар «Индепенденс». Он заказал еще пиво и стал представлять себе бесконечную череду телексов, курсирующих между Питтсбургом и Пауи. Он понял, что если не останется на острове и самолично не докопается до корней этой истории, ни одного следа от группы руководителей «Нексуса» так и не будет найдено. После 4 банок пива Гарри твердо решил, что, несмотря на все, что сказал ему Джерри Пирс, он остается здесь и будет делать эту работу сам, пусть даже уже не на официальной основе. Он будет искать Анни и остальных и будет делать это так быстро, как только сможет. Он оставит за собой утку, ибо это был решительно низкопрофильный самолет. Он оставит за собой ценного Джоуну, так как он говорит на Pidgin English и имеет опыт общения с местными жителями. К тому же он еще отличный санитар, моряк и пилот, и, наконец, отличается неувидаемым оптимизмом. Оптимизм, оптимизм. Долго ли еще можно будет протянуть с ним? Раки сдержал свое слово. Со скоростью, от которой Гарри стало как-то не по себе, правительство Пауи приказала своей армии немедленно начать поиски пропавших по суше и по воздуху. Они начались в субботу 17 ноября, то есть спустя 4 дня после взрыва рыболовного катера. Официальный список жертв был заметно подправлен. Теперь он включал еще и массовика-затейника, шкипера гостиничной яхты, двух гостей-англичан и двух японских туристов. Интересно, что до объявления об этом раки, английские и японские дипломатические представительства даже не подозревали о том, что пропал кто-то из их соотечественников. Что ж, раки набрал несколько очков на своем сочувствии и готовности всячески помочь в поисках. Что касается имени Бретта Адамса, то его из списка исключили. Значит, Гарри был прав, подозревая за собой слежку. Раки, несомненно, доложили о посещении Гарри больничного морга, и генерал чуток подкорректировал картинку морской катастрофы.